Глава 9. Станислава. Матвей сидел на полу рядом с кроватью и тщетно пытался спрятать слезы. Мужчина в нем боролся с ребенком, и ребенок побеждал. Егор уехал несколько минут назад. Вышел за дверь, сжимая в руке маленькую плюшевую собачку, которую еще несколько минут назад сын так любил. Подойдя, я молча опустилась рядом с Матвеем. Он посмотрел на меня детскими глазами своего отца и хлюпнул носом. «Почему он так сделал?» «Я не знаю», — ответила глухим голосом. «Он меня не хотел? Папа меня не хотел?» «Это уже не имеет значения, чего хотел папа. Обещаю тебе, Матвей, что мы все наверстаем. Я очень сильно тебя люблю. Сразу полюбила, даже когда не знала, что ты мой родной сын. А теперь... теперь я буду любить тебя за то время, что мы не были вместе». Я обняла его. Ребенок в нем победил окончательно, и он нырнул в мои объятия, словно совсем маленький мальчик. Через несколько секунд поднял голову. «Почему ты меня не искала? Ты же знала, что я родился. Я же не мог просто исчезнуть. У меня были очень тяжелые роды. Когда я пришла в себя, мне сказали, что тебя больше нет. Что я умер?» Я кивнула, а в голове гулким эхом послышалось: «Ваш сын умер. Мои соболезнования. Соболезнования. Соболезнования». Я крепко зажмурилась, пытаясь заглушить голоса. Открыла глаза и посмотрела на сына. Коснулась его лица, его волос, изучая, запоминая его, искореняя из души боль потери. 7 лет он был совсем близко, а я оплакивала его, живого, голодного до материнских любви и ласки. Матвей снова всхлипнул. Я должна была успокоить его, но как, если собственные чувства были мне неподвластны? Мне много кто говорил, что я похож на папу. Ты очень похож на него. Я не хочу быть на него похож. Раньше хотел, но больше не хочу. Я брошу хоккей, мам. Зачем? Тебе же нравится играть. Из-за папы, что ли? Он подтвердил кивком. И кому ты плохо сделаешь? Из-за него мы с тобой столько всего пропустили. А теперь ты еще и любимое дело бросишь. Тебе не кажется, что папе жирно будет?» Он задумался и опять кивнул. Я стерла остатки слез с его лица. Директриса детского дома отдала нам несколько фотографий Матвея, в основном сделанных на общих мероприятиях. Это все, что осталось у меня от его детства. Из дома малютки, где сын жил до 4 лет, и вовсе ничего не было. «А что, если папа не увидел бы меня на том матче? Зачем он вообще ко мне подошел, если я ему был не нужен?» «Я не знаю», — ответила я снова. «Думаю, что папа повзрослел, Матвей. Попытался исправить ошибку, но есть такие ошибки, которые исправить нельзя. Господи, как же я люблю тебя, мой милый!» Я опять обняла его. Хотела сделать это снова и снова, а еще лучше совсем не разжимать руки. Сколько объятий не было у нас, сколько поцелуев. В те дни, когда он был еще крошкой, в те, когда делал первые шаги и говорил первые слова. Хватит ли мне жизни, чтобы затмить белое пятно длиной в 7 лет? Примерно через час мы открыли коробку с только что привезенной курьером пиццей и, расстелив одеяло на балконе, устроились там с горячим чаем. Сын ненавидел газировку, не ел чипсы и вредные сладости вроде мармелада диких расцветок. Откуда в нем это, я не представляла. Хотя откуда? От отца. «Вкусно?» — спросила с наслаждением, глядя, как он откусывает пиццу. Самой мне есть не хотелось. Хотелось смотреть на сына с пониманием, что он не просто любимый, но и родной. Во всех смыслах родной. «Ого! Мам! А мы теперь тут жить будем?» «Наверное». «А что, тебе не нравится тут?» «Ну, не очень, если честно. Тут даже телека нет». «Телек не проблема». Я вздохнула и все-таки взяла кусочек пиццы. Мне нужно много сил. Погрязать в прошлом некогда. Первым делом привести в порядок квартиру и найти для сына новую школу рядом с домом. Подать на развод. И пока этого достаточно. «Какие обои ты хочешь в своей спальне?» «Не знаю. Я на потолке звездочки хочу». «Звездочки?» «Ага, такие, когда свет выключаешь, а они светятся, и получается, как небо. Хочешь, сделаем такое небо во всей квартире? А можно?» «Можно. Нам можно все, что мы хотим». Я улыбнулась ему. В улыбке были грусть и надежда, но вряд ли он понял это. Утро было скомканное. Привычный уклад жизни сломался элементарно из-за отсутствия привычных вещей, да и об оставленной машине я вспомнила в последний момент. Пришлось снова вызывать такси. На тренировку мы опоздали на 10 минут. Пока сын переодевался, я пошла извиняться. С хроническими опоздунами я дел не имела, особенно это касалось работы. Сама себя опаздывать тоже не позволяла. И все же непредвиденные обстоятельства случаются у всех. Виктор Федорович вовсю командовал подопечными. Высокий, широкоплечий, он вполне бы мог сниматься в кино в роли богатыря. Я кашлянула, подойдя, но он меня не заметил. «Виктор Федорович!» – позвала, но тоже безуспешно. Он как раз бронил зазевавшегося паренька. «Виктор Федорович!» – позвала громче. «Витя!» Он, наконец, повернулся. Я знала его примерно столько же, сколько и Егора. Какое-то время они играли в одной команде. «Станислава Игоревна?» Он приветственно кивнул. «Доброе утро. А где Матвей?» «Переодевается. Простите, пожалуйста, это моя вина, что он опоздал. Мы с ним переехали, утро было сумбурным и...» «Да неважно. Простите за опоздание». «Вы переехали?» «Да, семейные обстоятельства». Он смотрел так внимательно, что я отвела взгляд. Повисла пауза. «У вас все хорошо?» «В целом, да». Егор вылетел из-под подтрибунных помещений с косо надвинутым шлемом. «Виктор Федорович, я уже! Я тут, я...» «Все в порядке, парень. Отдышись и надень коньки». «Ага». Он плюхнулся на скамью. Виктор Федорович опять посмотрел на меня. «Я пойду. Еще раз извините за опоздание. Это целиком и полностью моя вина. Понимаю, что хоккей – игра командная, отсутствие Матвея, возможно, нарушило какие-то планы и...» Я замолчала и показала на выход с катка. «Я пойду». Посмотрела на сына и с трудом сдержала желание поцеловать его. «Сделаю это на виду у команды, он меня не простит». У самых дверей я обернулась. Матвей выехал на лед, а его тренер смотрел мне вслед без улыбки. Давным-давно мне казалось, что я вызываю у него интерес. Сколько же лет прошло? Возможно, мне просто казалось, теперь уже думать об этом нет смысла. И о том, что было бы, если бы я вышла замуж не за Егора, а за другого мужчину тоже. Мой сын жив. Значение имеет только это.